Глава 31. О потерях и пропажах. Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. Из дневника некоего Н, человека тонкой душевной организации, в силу которой весьма к меланхолии склонному. Аграфена Марьяновна была женщиной строгой, что к детям своим, что к супругу, человеку, в общем-то, не злому, но на диво ни к чемушнему. И, осознавая никчемушность свою, он держался тихо, под руку не лез и совсем соглашался. Зато и выбран был матушкой Аграфены Марьяновны, в которую та, собственно, характером и пошла. «С таким-то тебе проще будет», — сказала та, напутствуя. «Да и выбирать-то особо не из кого». Оно-то и верно, ибо была Аграфена Марьяновна рода не сказать, чтобы вовсе захудалого, но слабосильного. Да и не дали боги ей ни красоты особая, ни дара редкого. Зато умом и хваткою наделили сполна. Это и позволило Аграфене Марьяновне распорядиться тем малым приданым, которые отписали за нею, привести в порядок, что дом мужнин, что хозяйство, невзирая ни на недовольство свекрови, полагавшей, что девке надобно в светлице сидеть да вышиванием заниматься. Теперь-то вон помалкивает. Помнит времена, когда репой пареной дощами пустыми обходились. Нет, со многим Аграфена Марьяновна справилась. И деревеньки мужнины при ней похорошели, людишками прибавились. И терем более не норовит рассыпаться. Напротив, обзавелся ставеньками резными да крылечком. Свекровушка приоделась, шубкою обзавелась и в храм ходит не с одним лишь родовым гонором, но, как и подобает боярыне родовитой. А потому теперь невестушку ласково доченькою величает. Спорить не спорит, да и вовсе. Неплохая она баба, но, как и супруг, слабая, неспособная. Хуже всего, что дочки Аграфенины в нее-то пошли с большего. Но ничего. Зато и красы свекровушкиной взяли сполна. Круглолицы, полнотелы, не идут, плывут лебедушками. Так что получилось. Всех подросших замуж пристроила. Кого с большей выгодой, кого с меньшую. «Что хмуришься, доченька?» — льстиво спросила свекровушка. «Вся-то в заботах, вся-то в хлопотах, цельными днями на ногах. Сядь вот, почаевничай». Аграфена Марьяновна усадить себя позволила. И чашку, не глиняную самолепную, но из тонкого парпору, Аннушкой присланного приняла. Приняла, глянула и поморщилась. Недобро вышло. Нет, сперва-то казалось, что все оно как раз-то удачно. Аннушка старшенька, в Аграфену пошла и норовом, и хваткую. Небось, не то, что сестрицы, никогда-то не капризничала, носом не крутила, женихов перебираючи, будто бы их много. Нет, Аграфену слушала и делала, что скажут. Вот и поженились. Аграфена Марьяновна пригубила чаек, сладкий да крепкий, аккурат такой, как она любила, чтоб и с вишневой веткой, и с листом смородиновым, и с медом летним. «Пасеку надо будет ширить, да лужок прикупить у соседа, который им не пользуется, но задешево не отдаст. А лужок-то ладный, заливной, на такой коровок пустить можно. Селяне и пускают, пользуясь тем, что хозяин на землях своих редко появляется. Стольный китиш ему милей деревенской глуши. Пущай». «О чем печалишься?» Свекровь-то чай метком прикусывала и не абы каким, но особливо Донниковой, светлой жаловала. Для нее и оставляли пару бочонков. «Так», — Аграфена Марьяновна покрутила чашку. «Аннушка отписалась, что совсем девка ее слабая. Того и гляди, приставится». «Горе-то какое!» Свекровушка головой покачала, губы поджала, но вряд ли от жалости. «Сама-то родила семерых, да только Иванушка до сталых лет дожил». «Где он там? Небось, вновь читает книжник? Пущай себе, чай невелик убыток. Хуже было бы, когда б картами баловался или там на девок каких деньгу спускал. Не мешается, и ладно. Горе, — согласилась Аграфена Марьяновна, поморщившись. А ведь были сомнения. Ходили слухи, что не все-то так просто со старыми родами, что не от горделивости они иных сторонятся, что силу их не всякий принять способен. И старая Козелкович тоже говорила, мол, всем девка хороша, да слабовато, не родит. А графена Марьяновна не то чтобы не поверила, стала сомневаться, да разве ж был у нее выбор. «На похороны поедешь?» — осведомилась свекровушка. «Надобно будет платье справить, чтоб приличное, и гостинцев захватить». Поморщилась. С годами сделалась она не то чтобы вовсе скупа, скорее уж бережливо к людям посторонним, которыми полагала всех, кроме себя, Иванушки и Аграфены Марьяновны. «Велю, чтоб меду в туесок отлили, верескового. Яечек опять же, колбасок. Или не доедут? Может, лещей сушеных с пустыми руками неприлично? Анна другую не родит, старовато». «Ты тоже не молода, а вона опять с брюхом», — возразила свекровушка, ложку облизывая. «Снова девка?» «Не знаю». Аграфена Марьяновна потрогала спину. «А ведь мнилось, что незаметно пока. Обыкновенным-то глазом незаметно, а если иначе поглядеть с прищуром?» «Девка», — уверенно заявила свекровь. «Нельзя Аньке возвертаться». «Сама понимаю, что нельзя». «Нет, ежели Козелкович на развод подаст, то государь-батюшка прошение примет. Может, помурыжит для порядку, но после согласится, что нельзя мужчине жену родить неспособную». «Анька же, и ведь говорено ей было, чтоб сразу, пока старая сила в теле держится, в другарять понесла. И травки ей Аграфена Марьяновна отправляла, и просила к ведьмам заглянуть. Мнилась Анька умнее прочих». Да оказалось, что немногим. «Ежель вернется, то слушок пойдет, будто бы наша девка пустоцветная, аль больная», продолжила свекровушка с непонятным удовлетворением. «Ладно, старшие, те уж мужние и родившие». Но Светлолика только-только в возраст девичий входит, не говоря уже о Любославе, пятый годок сменивший. А еще и это в животе. Вот ведь... Может, вправду мужу девку какую подсунуть, покрасивше? Пущай ее брюхатит. А графена же Марьяновна устала. «Разродишься!» — отмахнулась свекровушка, вновь мысли угадав. «Ты-то на это дело легкое. Жалко, что девки одни. Кому наследовать? Кому-то да найдется. За эту надо будет хлопчика какого посватать, чтобы в примаки пошел. А что, хозяйство на некрепкое. К Аньке съезди до похорон. Поглянь, чего там да и как. Может, не все и плохо-то? Ведьма тебе обещала, что любить будет?» «Обещала». А графина Марьяновна чаёк допила, да пряничком закусила, подумавши, что ехать и вправду надо. Хотя бы за тем, чтоб собственными глазами глянуть. Может, не все и плохо? Глядишь, и выйдет договориться. Если соскать девку, какую из простых да с даром, пусть родит Козелковичу наследника. Анька же его за своего признает, и будет всем ладно. Или как-то иначе. Но если не выйдет, надо будет ведьме писать. Обещала любовь крепкую для Аньки. Вот пусть и держит свое слово. «Лужок прикупить надобно», — поделилась Аграфена Марьяновна заботой. «Тот, что подле веселушки». «Махрюдинский?» «Его, только много дать не сумеем». «Он и немного возьмет». «Моя знакомая писалась, что проигрался давеча крепко, в долг взял». Свекровушка потянулась к баранкам и, разломивши одну пополам, в чаек макнула. «Можно и поторговаться, ежели с умом». «Что ставить, думаешь?» «Пасеку. Может, еще коров на выпас». «Сказывали, что ныне все овец водят, только не нашинских, а издалече везут, чтобы шерсть длинная да мягкая». Про овец Аграфена Марьяновна тоже думала, да только опасалась, как они к холодам непривычные, выдюжат ли. «Авин поставь. Небось, холопов тоже продавать станет, ибо безголовый». Свекровушка поджала тонкие губки с неодобрением. «Взять кого в пастухи, детишками даже если». Аграфена Марьяновна подумала и кивнула. Разговор постепенно перешел на иные, обыкновенные дела, да только все одно. «Пряничков возьми», — присоветовала свекровушка. «Я велю, чтобы накатали. Наши-то чай не хуже столичных делают. И сушеной клюквы». Ее осталось с прошлого года, а тут уж скоро и новое пойдет, чего жалеть. «И Аньке скажи, чтоб перестала козью морду строить, чтоб с мужем ласково сделалась, а не то, если возвернут, то нехай в монастырь едет. Нечего ей рот позорить», — добавила она. Аграфена же Марьяновна вновь задумалась. Конечно, дочь она по-своему любила, но Светлоликую Любославу тоже, и эту вот, имени которой она еще не дала, но уже чувствовала внутри себя. А потому, а и вправду, хорошему монастырю поклониться надобно будет, чтоб приняли честь по чести. Анька не обрадуется, верно, а вот Козелкович с монастырем чай договориться проще, чем с государем-батюшкой, который разводов не жалует. И позора никакого, слухов опять же. Ушла? Так то с горя, сердце материнское не выдержало. Да, пожалуй, монастырь тоже выход. Но Анька точно не обрадуется. Ежи мерил комнату шагами. И она-то, некогда казавшаяся просторной, ныне сделалась тесна. Раздражало все, что стены с олиповатой их росписью, которая только в провинции и могла показаться уместной. Да и со временем краски поблекли, местами облупились. Потолок ныне виделся грязным, стекла тоже. И лишь государь-батюшка глядел все с той же отеческой теплотой и пониманием. А вот писарь, сидевший ныне тихо-тихо, обложившийся бумагами, словно ими пытавшийся загородиться от испереживавшегося начальства, за Ежи следил со страхом. А ну, как в порыве этаком работать решит? Или хуже того, других заставит? Ежи остановился у окна, в котором отразился и он сам, нелепый, всклокоченный, в столь же нелепом мятом кафтане. «Если кто будет спрашивать, то я по делам отошел». Он вытащил луковичку часов, подаренных самому себе на 25-летие. До окончания присутственного времени оставалось часа три, но право слова, в кои-то веки прежний порядок показался вовсе невыносимым. И Ежи часы убрал. «По государственным», — сказал он, зацепивший взглядом за государев портрет. И показалось, что Луциан III даже кивнул, подтверждая, что самолично эти самые дела Ежи поручил. На улице привычно пахло навозом, пирогами и кислой капустой. Дымили трубы, и куча навоза манили мух, которых туточки на улице было вовсе невозможно много. «Господин маг!» Этот окрик заставил Ежи замереть и закрыть глаза. И проклясть себя за то, что раньше не ушел. Ответственный он. «Да кому оно надобно?» А теперь вот... «Господин маг! Погодите, господин маг!» Ежи обернулся и улыбку нацепил. Мелькнула мыслишка, что с утреца нужно было ехать, вовсе в присутствие не заглядывая. Седлать коня и отправляться. Разве что на ярмарку заглянуть. Правда, он пока не представлял, зачем именно, но что-то бы да выбрал. Конечно, к Анопиню до столицы далеко, но ярмарка тут знатная. «Господин маг!» Выдохнул грузный человек, сгибаясь в поклоне. «Беда!» Зеркальце прикупить? Или гребешков? Помнится, тем девицам, с которыми Ежи случалось беседовать, он аккурат гребешки и дарил. Разные. Студентам подешевле, теперь... «Ой, беда!» Добавил второй человек, кланяясь ниже первого. «Купцы. И первой гильдии не иначе. Вон обряжены в шелка и бархат, и шубы в деле, несмотря на жару, потому как жара жарой, а солидность солидностью. И в шубах этих вот бобровых, атласного сукна, прели немилосердно. Оттого ли от одинаково богатого одеяния, от шуб этих или даже от общей красноты, купцы сделались похожими один на другого, что братья родные. Что случилось? Нет, гребень и зеркальце не то. Не то, чтобы не пригодятся, но вот... Дочка пропала. Две, уточнил второй. «Моя и Егоная!» «Моя!» — подхватил первый и тыкнул спутнику в бок. «И Егоная! Обеи!» «Обои?» «Это в ките же ныне обои в моду вошли, полосатенькие. По три золотых за аршин идут, ежели стеснением. А которые попроще, так и дешевле». «Толку-то с того дешевше!» — возразил купчина, отирая лоб огроменным платком. Бумага дряная, крашена так, что года не пройдет, как пятна полезут. Да и вовсе дурная придумка. Обои пропали, господин маг. Какие обои? Ежи оглянулся, убеждаясь, что улочка пуста. Отчего-то в голове крутилось что-то этакое про гребни и зеркала, которые дарить ведьме было как-то не с руки. А чего еще подарить можно, он не представлял. Не обои, это он все путает. Второй купчина тоже платок вытащил, один в один, что у первого, разве что с расшитой каемочкой. «Дочки наши пропали! Сгинули, будто бы и не было!» Его приятель поспешно закивал. «Пропали?» — без особой надежды переспросил ежи. «Как есть, пропали!» Купец шумно высморкался. «Вчерась моя Басенька до Егоны Маланьки пошла!» Шитьем, стало быть, заниматься. «Пришла!» — согласился купчина. «Так!» — ежи поднял руки. «Погодите, давайте пройдем внутрь, и там уже дело изложите». А писарь запишет, чтоб оно потом было для отчетности и просто на всякий случай. Купцы переглянулись, верно, не больно-то им хотелось заходить в присутствие. В городе про магов всякого говорили, большую частью соглашаясь, что люди они, конечно, зело полезные, но все ж странные, а потому лишний раз беспокоить их не след. «Прошу». Ежи любезно открыл дверь, мысленно попрощавшись с ярмаркой и ведьмой. А ведь Дурбин ждать не станет, явится. Одна надежда, что дороги не найдет. Да и ведьме он, чуялось, не слишком-то симпатичен был. Но женщины такие женщины. Вчера не симпатичен, а после глядишь, и переменилось все. Купцы вновь переглянулись и все же решились. Нет, была надежда, что обе пропавшие вдруг возьмут да найдутся, но что-то подсказывало еже, что обычными способами их уже искали. И раз не отыскали, значит, все не так и просто. «Будьте добры, представьтесь», — велел он заробевшим вдруг купцам. Стоят, преют в шубах своих, головами крутят, стараясь не сильно-то любопытничать, но не выходят, да смущаются, мнутся под строгим, но справедливым взором государя-батюшки. «Фрол Матвеевич я!» — представился первый, вновь лоб оттирая. «Матвей Фролович!» — сказал второй. «Сродственники мы! По матушке!» Они и без того похожие сделались вдруг вовсе неотличимы. И ежи кивнул, показывая, что понял. Писец же склонился над бумагами, скрывая в них глубочайшее свое разочарование. У него на день нынешний тоже планы имелись, тут и гадать нечего. Перетерпится. «Так вот», — сказал то ли Фрол Матвеевич, то ли Матвей Фролович, возвертая себе прежнюю степенность. «Ушла она!» «Я и отпустил. Отчего не отпустить, когда они с Маланькою смоленство вместе? Моя-то супружница приставилась давно, мир душе ее». Он осенил себя знамением и замолчал, чем воспользовался Матвей Фролович. Или неважно. «Пришли, стало быть, кваску испили, пряничков откушали. Наисвежайших из кити же самого вез, думал порадовать». «Орехов, опять же, в меду вареных и...» «Погодите», — перебил ежи, понимая, что этаким макаром до сути дела они не доберутся. «Сколько девушкам лет?» 15. Хором ответили купцы и друг на друга глянули. Невесты уже. Фрол Матвеевич шубу-то да приоткрыл. Думал, просватаю свою по осени. Жених вот нашелся хороший, крепкий парень. А Маланька-то уже осенью свадьба. Матвей Фролович смял платочек. Теперь и чего она, пока никто не знает, я своим велел молчать, чтоб вот они... И кулак под нос еже сунул, показывая, как именно молчать следует. Девки-то хорошие, но с дурниной. Бабы без дурнины вовсе не бывают, — возразил Фрол Матвеевич. А эти... Баська вон все книжки свои читала. Одни беды от них. Может, и так, да только одна наросла, без материнской ласки. Как не баловать? Так, значит, вечером ваша дочь пошла в гости. И пришла. И девушки откуда исчезли? «Со двора», — ответили купцы вновь хором. После Матвей Фролович добавил. «От попили чаю, стало быть, а после смотреть стали сундуки, шитье, чтоб порядок, и девок отослали». «Мамок тоже отослали. С няньками». «То есть остались одни?» «Как есть одни». Купцы одновременно кивнули, а я же отметил, что у одного борода потоньше и длиннее будет, тогда как у другого лопатой стрижена, да рыженою отливает. «Могли сбежать?» — задал он вопрос. «Куда?» Купцы удивились вполне искренне. «Зачем?» «Не знаю». Ежи поглядел на писца, который с немалым рвением водил по бумаге пером, верно все еще надеясь, что дело нынешнее решится скоро, а начальство таки отбудет, дабы присутствием своим люд обыкновенный в смущение не вводить. «К милому!» Он подумал и поправился. «К двум!» Все же сомнительно было, чтобы девицы сбежали к одному любовнику. Купцы нахмурились, налились краснотою, и бороды их поднялись, заходили. «Это ты что тут сказать хочешь?» прогудел Фрол Матвеевич грозно. «Что моя Басенька сбегла к какому-то там...» Он махнул рукой. «Прохиндею?» — подсказал еже любезно. «Во-во, хиндею! Не могла она!» Ну, с этим утверждением еже мог бы и поспорить, но не стал. Во-первых, все одно не поверят. Во-вторых, девиц в любом случае отыскать следовало. А дальше пусть родители разбираются и с ними, и с хиндеями, которые просто таки обязаны быть, ибо не случается такому, чтобы девицы сбегали из дому без веской на то причины. «Идем», — решился еже, подумавши, что есть в нынешней ситуации нечто до боли знакомое. «Куда?» «На место происшествия. Покажете, где они сидели и вообще». Купцы вновь переглянулись, и Матвей Фролович робко заметил. «А без этого никак?» «Если дочка нужна, то никак». Еже поглядел купцу в глаза и тихо добавил. «Дела ваши торговые меня не касаются. Решайте сами или забираете заявление. Но девиц искать придется, потому как мало ли что произойдет. Или мы работаем дальше, но так, как я скажу». Купцы вновь переглянулись и вздохнули. «Вы, господин маг, только тихо. Добре? А то ж соседи увидят, сплетничать станут!» Попросил Фрол Матвеевич, и родственник его закивал, подтверждая, что лишь этого он и опасается, а вовсе не того, что в тереме купеческом маг найдет что-то, чего там быть не должно. «У ней по осени свадьба, а коли слухи пойдут, то после вовек не отмоется!» Добавил Матвей Фролович. «Итак, чего людям сказать?» «Скажите, что отправили, не знаю, на богомолье, к тетке в деревню, куда-нибудь еще». Еже поправил сбившуюся было шапку. «Это если сегодня не найдутся». Он очень надеялся, что девицы ушли недалеко и что не случилось с ними ничего этакого. Конопень — город тихий, спокойный. Только третий день уж стоит на причале свейский корабль, а у свеев свои законы, старые. Твою ж!